крыши домов. Впоследствии мне много раз доводилось любоваться северным сиянием. Особенно памятна полярная ночь в Арктике на далеком Шпицбергене, где я участвовал в экспедиции по спасению ледокола «Малыгин». Над льдами и снежной пустыней, над покрытыми снегом горами разгоралось сияние. При свете его я узнавал лица людей. Мне известны художники, пытавшиеся изобразить в красках северное сияние, но запечатлеть его на картине довольно трудно. Сияние постоянно изменяет свой цвет, переливается, то падает легкой занавесью, то вытягивается длинной колеблющейся лентой, то принимает стрелообразные формы с вспыхивающими желтыми, красными, зелеными и фиолетовыми лучами. При свете северного сияния, отражающегося в снежных сугробах, совершали мы лыжные прогулки. Казалось, мы находимся где-то на неведомой планете. Я и теперь завидую людям, имеющим возможность любоваться северным сиянием. Недаром многие путешественники, полярники-зимовщики, побывавшие в арктических странах и льдах, так часто возвращаются в эти далекие места. Кто знает, может быть, красота северного сияния — одна из причин, неудержимо привлекающих человека на холодный и пустынный север. Звезды. Кто из вас не любовался чудесным звездным небом в темную тихую ночь? Особенное чувство возникает в душе чуткого человека. Помню, в далеком детстве, оставшись один в темной комнате в осенний поздний вечер, я подошел к окну. Меня поразили яркие звезды, чудесной россыпью осыпавшие темное тихое небо. Детскую душу мою наполнил восторг. Мне вспомнили сказки отца, чистые пушкинские сказки. Я опустился перед окном на колени, слезы текли по моим щекам. Вспоминаю, как-то нам пришлось ночевать в альпийских лугах вблизи высоких ледников Горного Кавказа. Стреножив верховых лошадей, на которых совершали путешествие в горы, мы забрались в покинутый пастушеский шалаш, сделанный из легких деревянных дранок. Над горами и альпийским лугом, поросшим высокой травою, дул сильный ветер. У небольшого источника, возле которого был построен шалаш, качались высокие стройные деревья. Сильный порыв ветра, и шалаш разлетелся, как легкий карточный домик. Мы оказались под открытым звездным небом. Я смотрел на яркие крупные звезды, и мне казалось, что свет их струится по темному ночному небосводу. Млечный путь опоясывал небо, ярко сияла большая медведица. Распахнув крылья, плыла в млечном пути созвездие лебедь, кучились плеяды. В звездном свете были видны очертания ледниковых гор. Любуясь звездным небом, я пролежал почти всю ночь, не засыпая. Память об этой ночи, проведенной в горах Кавказа, осталась у меня на всю долгую жизнь. Плавая матросом на большом океанском пароходе, отстаивая ночную вахту, не раз любовался я звездным небом. Мы подходили к Гибралтару. Тихо плескались о борта парохода легкие волны. У самого форштевня играли в воде дельфины. Море было спокойно, светилось. Освещенные фосфорицирующим светом дельфины резвились, и за ними рассыпался в воде дождь светящихся легких искр. Над пароходом, двигавшимся в ночи с потушенными огнями над его мачтами, высилось звездное чистое небо. Еще никогда не охватывало меня с такой силою счастье свободного бытия. Мне хотелось петь и плясать, как плясали в воде у носа корабля резвые дельфины. Некогда моряки находили свой путь в океане по звездам, звезды указывали путь и первобытным путникам,